При повышении температуры равновесие смещается влево, так как реакция экзотермическая, плюс Q. И из трубы идет бурый газ. Если температура понижается, то равновесие смещается вправо, и газ N2O4 бесцветный.